Воспоминание о только что перенесенной муке еще свежо. Оно необычайно живо и сильно чувствуется. Но с другой стороны, в этом стоянии у креста есть безграничная уверенность в спасении. Оно приобретает достоверность совершившегося факта. Тут опять-таки икона – верная выразительница духовного роста русского народа с 14 на 15 столетие. Мы сталкиваемся здесь с тем парадоксальным фактом, что век великих национальных успехов является вместе с тем и веком углубления аскетизма. Я уже упоминал о том, что со времени святого Сергия на Руси начали быстро умножаться монастыри. Как замечает по этому поводу Ключевский, в те дни стремление покидать мир усиливалось не от того, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это же самое нарастание сил духовных сказывается и в иконе, в ее необычайно живом и сильном восприятии страстей Христовых. Но главное и основное в иконе 15 века не эта глубина страдания, а та радость, в которую превращается скорбь. То и другое в ней нераздельно. В ней чувствуется состояние духа народа, который умер и воскрес. Мы знаем, что многие иконописцы, например, Рублев, писали свои иконы с молитвой и со слезами. И точно, во многих иконах сказывается то настроение жены, которая после выстраданной предродовой муки не помнит себя от радости. Это радость духовного рождения России. Она выражается прежде всего в необыкновенном богатстве и в необыкновенной яркости радужных красок. Никакие подражания и никакие воспроизведения не в состоянии дать даже отдаленного понятия об этих красках русской иконы 15 века. И это, конечно, от того, что в этой радости небесной радуги здесь сказывается неведомая нам красота и сила духовной жизни. Сочетание этих тонов прекрасны не сами по себе, а как прозрачное выражение духовного смысла. Это можно пояснить на примере замечательной новгородской иконы Вознесения 15 века в собрании Рябушинского. Наверху солнечный лик прославленного, возносящегося в небо Христа. Внизу Богоматерь в одеянии умышленно темном, дабы подчеркнуть контраст с белоснежными ангелами, которые отделяют ее с обеих сторон от ее земного окружения, а кругом апостолы, коих одеяния образуют как бы радугу вокруг Богоматери. Это радужное земное преломление небесного света красноречивее всяких человеческих слов выражает смысл евангельского текста. «Се ас с вами до скончания века».